Смотрите на проблему шире. Лучше всего с самого начала соотнести масштаб исследовательского проекта и место в нем самого продукта. Как мы уже писали в главе 3, люди, работающие в любой компании, почти всегда думают, что все вокруг также хорошо знают продукт и также его любят. Вполне понятное заблуждение. И развеивать эту иллюзию часто приходится аккаунт-планеру. Помните, что субъект или респондент любого исследования вовсе не субъект и не респондент. Это человек. Он ходит по магазинам, покупает товары, водит машину, а в прошлом месяце его угораздило поменять оператора междугородной телефонной связи. Кстати, именно из-за этого вы просите его принять участие в исследовании, но у него все равно есть своя жизнь. Близкие люди, домашние животные, дети, проблемы, хобби, странности и предубеждения. Чтобы проиллюстрировать эту проблему, я уже приводил пример воображаемой фокус-группы для страховых агентов, менеджеров по персоналу и владельцев страховых полисов по нетрудоспособности, когда с места в карьер их попросили описать самые важные характеристики этих полисов. Подобная ситуация не так уж необычна, ведь клиенты и исследователи часто считают, что заплатили большие деньги за аренду зала, потратились на вознаграждение для участников группы, и поэтому нужно как можно быстрее переходить к сути дела. Но в чем эта суть? Если она состоит в том, чтобы создать рекламу, которая помогала бы продавать страховые полисы по нетрудоспособности, то, конечно же, важно понять, каким образом агенты продают эти полисы, как они воспринимают некоторые их особенности. Кроме того, нужно понять, как относятся к этим полисам и их особенностям потребители. И те, кто покупает эту страховку самостоятельно, и те, кому ее предлагает компания. Но такой лобовой вопрос, который был задан, вряд ли поможет выявить самую важную информацию. Один из аспектов любых качественных исследований, который редко упоминается, это необходимость поэкспериментировать на самых начальных этапах работы с фокус-группами. На этой стадии еще никто не представляет, что и как говорить по данной теме, и какие вопросы или техники помогут выявить важную информацию. Поэтому ведущему нужна достаточная степень свободы, чтобы он мог отклоняться от руководства по ведению дискуссии, менять последовательность вопросов или предлагать совершенно новые идеи, если он считает, что это оживит дискуссию. Поэтому две начальные группы в любом исследовании можно вполне официально признать тестовыми. В нашем примере речь шла об исследовании для страховой компании «Юнум». Мы быстро поняли, что и страховые агенты, и менеджеры по персоналу, и владельцы полисов испытывают к страхованию по нетрудоспособности очень мало интереса. Менеджеры покупали полисы для того, чтобы закончить формирование пакета льгот для сотрудников, позаботившись прежде о медицинском страховании, решив вопрос о льготах на обслуживание у стоматолога, разобравшись с пенсионной программой, абонементами на посещение спортивных залов и разработав политику компании, позволяющую сотрудникам приводить в офис домашних животных. Потом сотрудники читали свои трудовые соглашения, натыкались на слова «страхование по нетрудоспособности», содрогались от ужаса и постарались навсегда об этом забыть, как они надеялись. Страховые агенты считали, что им приходится продавать продукт, от одного названия которого у людей стекленеют глаза. Итак, фраза «страхование по нетрудоспособности» заставляла людей сразу же терять интерес к разговору. Нам нужно было найти другой способ начать диалог и, кроме того, дать страховым агентам какие-то новые аргументы и зацепки для продажи. Поэтому на тестовых фокус-группах на начальном этапе большую часть времени мы вообще не говорили о страховании. Вместо этого мы просили респондентов немного рассказать о себе и о своей жизни, о семье, работе, о том, как они провели выходные, какой им виделась их жизнь 10 или 20 лет назад и какой она представляется им через 10 лет. Мы задавали одни и те же вопросы и страховым агентам, и менеджерам компаний, и владельцам страховок. Было очень интересно наблюдать, насколько сходной была реакция у этих совершенно разных людей. Они говорили о своих детях, о связанных с этим страхах и надеждах, о том, что нужно оплачивать их образование, а люди старшего возраста с облегчением говорили о том, что их дети наконец-то закончили учиться. О страхе перед той ответственностью, которую влечет за собой рождение детей. Они говорили о пенсии, о мечтах, которые они лелеют много лет. О том, что боятся неопределенности финансового положения, если после выхода на пенсию проживут еще 30 лет. У некоторых участников группы были пожилые родители, которым требовались внимание и финансовая поддержка. Другие опасались, что с ними повторится то же самое, потому что сейчас им приходится платить за обучение детей в колледже, откладывать деньги на собственную пенсию, а при этом еще и помогать родителям, не сумевшим скопить денег для себя. Больше всего эти люди беспокоились о потере здоровья. Это привело нас к дискуссии о медицинском страховании, затем к обсуждению социальных гарантий и к вопросу о том, получат ли они какую-то отдачу от всех этих многолетних выплат. Основной темой этих обсуждений была неуверенность. Многое из всего, что уже с ними произошло в жизни, оказалось большой неожиданностью для них, и почти все были уверены, что жизнь преподнесет им еще немало печальных сюрпризов. Затем мы просили участников обсудить финансовое планирование и финансовую безопасность. Каким образом они заботятся о себе и о своих детях с финансовой точки зрения? Люди говорили о покупке недвижимости, о взаимных фондах, об акциях, о счетах и самых разных страховых полисах. «Хорошо», — говорили мы, — «давайте поговорим о страховых полисах. Не думайте о тех полисах, которые есть лично у вас. Давайте подумаем о страховании вообще. Что оно дает? Зачем оно нужно?» Эти люди относились к страхованию как к неизбежному злу, как к необходимой процедуре при покупке машины, если только вы не иммигрант, недавно переехавший в Калифорнию, или для гарантии сохранности инвестиций, если вы являетесь домовладельцем, или, если речь шла о страховании жизни, для защиты семьи на случай, если вы уйдете в мир иной. «Но почему страховка — это неизбежное зло?» — с интересом спрашивали мы. «Потому что страховые компании наживаются на человеческих несчастьях», — сказал один участник, и другие закивали в знак согласия. На мгновение в комнате повисла тишина. «Ну, я бы так не сказал», — возразил один менеджер. «Мне кажется, они не наживаются на человеческих несчастьях, как раз наоборот. Если что-то происходит, им-то как раз и приходится платить. Возможно, страхование защищает человека от неуверенности». Как раз об этом мы и говорили. Существует даже страховка, по которой компания будет выплачивать деньги родителям, если они не смогут заботиться о себе сами. «Дело в том», — заметил страховой агент в другой группе, «что люди часто не хотят думать о том, что может с ними произойти. Вполне возможно, что многим из нас когда-нибудь придется заботиться о родителях, но ужасно трудно объяснить человеку, чем может быть полезен долгосрочный страховой полис. Статистика показывает, что каждый четвертый работоспособный человек вынужден какое-то время не работать из-за нетрудоспособности». Он оглядел присутствующих и продолжил. «Если верить статистике, это ждет троих из нас. Но люди просто не хотят об этом слышать. Им кажется, что с ними этого никогда не случится. Благодаря страхованию легче справляться с неприятными сюрпризами. Страховая компания заинтересована в том, чтобы у вас все было в порядке. Люди должны понимать, что они не так уж неуязвимы». Все эти идеи возникли во время разговора о страховании. Люди сами стали говорить о страховании по нетрудоспособности безо всякого нашего вмешательства. Эти темы всплыли естественно, из обсуждения собственных проблем и опасений респондентов, и поэтому нам было намного легче оценить их важность по сравнению с другими. И многие из этих идей перекликались с философией и подходами Юнум. Компания Юнум активно стремится уменьшить количество несчастных случаев на рабочих местах и в быту с помощью образовательных программ, содействия в реабилитации и трудоустройстве инвалидов.